знал, решит Берия, что не подобает уроженцу города, человеку образованному и интеллигентному, сидеть без дела и голодать, и не успокоился до тех пор, пока не добился для Рыфата должности первого секретаря городской управы с жалованием в 550 курушей в месяц. Что касается Решетбея, то он слыл умелым администратором, неплохо разбирался в делах города, а вот по части речей и особенно писания всяких бумаг был не мастак. Поэтому его весьма устраивал газетчик в должности первого секретаря. Он рассуждал, что Рыфат будет писать за него поздравительные письма. Следует же иногда посылать их вышестоящему начальству, а также составлять речи, которые надо произносить по праздникам. Однако тонкий политический расчет долгое время удерживал Решетбея от того, чтобы дать свое согласие. Пользуясь поддержкой самых богатых семей в городе, он боялся обидеть их тем, что приблизит к себе и таким образом возвысит сына бедняка, которого здесь не больно-то жаловали. Поэтому Решетбей так долго и тянул с назначением Рыфата. Тем временем осмотр раненого продолжался. Каймакам то и дело вскрикивал: «Ох, доктор!» Но теперь охи его отнюдь не были притворными. Прикосновения Арифбея действительно причиняли ему боль. Итак, стоны и причитания Каймакама подтвердили, что вчерашние волнения были не напрасными. Арифбей снова перевязал раны Халиля Хельмиэфенди. Винтов теперь, правда, стало меньше. И на голове, благодарение Богу, вместо страшного янычарского кабука появилась изящная повязка, похожая на ленту с надписью «Свобода или смерть», как и обычно пришивали на шапки солдатам в действующей армии. Визит доктора закончился. Каймакам получил от него предписание исполнять свои обязанности, не вставая с постели, иными словами, лежать все 24 часа в сутки. Глава 7. В Стамбуле. Жизнь в Стамбуле текла мирно, без громких происшествий, и потому отголоски бури, пронесшейся над Сарыпынаром, очень быстро распространились по столице. Ранним утром, наверное, в то самое время, когда происходил осмотр ран Халиля Хельмиэфенди, человек, несколько похожий на него лицом и комплекцией, взволнованно прохаживался по палубе парохода «Багас». Время от времени он резко останавливался и снова перечитывал заметку «Землетрясение в Сарыпынаре», опубликованную со всеми ужасающими подробностями на первой странице газеты «Глаз истины». Это был издатель и главный редактор газеты «Голос народа» Хюсейн Арусухи. Он так же, как и Халиль Хельмиэфенди, провел бурную ночь, ездил на другую сторону Босфора в Кандилии на семейный праздник по случаю обрезания и еще на рассвете танцевал чефтетели с шансонеткой «Бланш». Хюсейн Рюсухи устал и был явно не в духе. Он собирался, вернувшись в город, поехать домой в Бешикташ. До полудня поспать, а уж вечером зайти в редакцию, чтобы набросать передовую. Но когда, спустившись в нижнюю каюту, он хотел было осуществить, правда, в скромных масштабах, первый пункт своей программы, то есть вздремнуть, на глаза ему попалось это сообщение в «Гласе истины». Он почувствовал, как кровь ударила ему в голову. Схватив феску и трость, он выбежал на палубу. Неужели правда, что Сарыпынар превращен в груду развалин? Нет, нет, Если там и случилось что-либо, то только не так, как это написано в гласе истины. С проницательностью старого